Глава 21. День отдыха. Дом Цицилии помещался в Вольтсквер. Его обитатели не отличались религиозностью и не признавали воскресного отдыха, что придавало всему дому своеобразный характер. Ни она, ни Стефан ни разу не были в церкви со дня крещения их дочери и не намеревались быть там до ее венчания. Когда им изредка случалось бывать в церкви, они чувствовали себя не на месте. Но они приносили эту жертву, чтобы не оскорблять чувства других. В случае необходимости они готовы были пойти и на большее, поэтому они старались, чтобы в воскресенье все шло, как и в будни, но это не совсем удавалось. Несмотря на то, что Цицилия твердо решилась не праздновать воскресенье, за завтраком в этот день неизменно появлялось жаркое и йоркширский пудинг. Хотя мистер Стоун, который являлся к завтраку, если вспоминал про воскресенье, не вкушал высших млекопитающих. Каждую неделю, когда за столом появлялись эти блюда, Цицилия смотрела на них с неудовольствием. По некоторым соображениям, она сама разрезала жаркое по воскресеньям, решая, что в следующее воскресенье она ни за что не станет заказывать эти блюда. Но когда воскресенье наступало, они снова появлялись на столе, хотя самый вид их был ей неприятен. Но как раз в этот час еженедельно она чувствовала волчий аппетит. Этот аппетит, несомненно, являлся наследием мистера Жюстена Карфакса. Цицилия давала Тиме вторую порцию, от которой та никогда не отказывалась. Распределив порции, чего она терпеть не могла делать, Цицилия устремляла взоры, минуя это отвратительное жаркое, на хрустальную венецианскую вазу. В ней стояли нарциссы. И если бы не этот кусок мяса, запах которого разносился по дому до самого вечера, ей никогда бы не пришло в голову, что сегодня праздник, и она бы не решилась положить себе еще порцию. Если бы Цицилии дали понять, что в ней сказывалась пуританка, она была бы весьма недовольна и стала бы энергично это отрицать. Но ее отношение к воскресенью, несомненно, доказывало этот странный факт. В этот день она делала больше, чем в будни. По утрам она неизменно разбиралась в своей корреспонденции. За завтраком разрезала жаркое, после завтрака просматривала роман или книгу по социальным вопросам, шла в концерт, отдавала визиты, а в первое воскресенье каждого месяца оставалась дома принимать визиты друзей. К концу дня она отправлялась на какой-нибудь спектакль, устраиваемый различными благотворительными обществами для таких же, как она, которые должны были как-то провести воскресный день, хотя и очень его не любили. Это воскресенье было первым в этом месяце, и, значит, ее приемным днем. Она сидела в гостиной, комната эта с высокими окнами шла во всю ширину дома. Цицилия взяла последнюю книжку мистера Баллидейса. Против нее сидела Тима в прелестном голубом платье и просматривала статью Дарвина о дождевых червях. Цицилия взглянула на свою маленькую дочку, которая выглядела гораздо солиднее ее самой, и на лице ее появилось мягкое, несколько удивленное выражение. «Какая она прелестная», — казалось, говорила она. «Как удивительно, что у меня такая большая дочь». Там, в сквере, дождь, солнце и цветы говорили о весне. Цицилия чувствовала это всем своим сердцем. Живой взгляд ее глаз стал как-то глубже. Какую тайную радость доставляло ей сознание, что когда-то она родила ребенка. Весной ее часто охватывало странное неопределенное чувство. Ей как будто снова хотелось иметь ребенка. Таким же горячим взглядом окидывает кобылица своего первенца. Наконец Цицилия очнулась. Она вспомнила, что ей нужно просмотреть то, что написал мистер Баллидейс, и стала смотреть в книгу. Но, к сожалению, она не могла сосредоточиться на том, что писал для праздных женщин мистер Баллидейс. Перед ней снова возник образ маленькой натурщицы. Она не думала о девушке уже целый час. Она устала о ней думать. Ей постоянно вспоминалась вся история с тех самых пор, как Стефан передавал о своем разговоре с Хиллари. Тактичной Цицилии слова Хиллари казались какими-то зловещими. Слова эти как-то с ним не вязались. Неужели на самом деле произойдет окончательный разрыв между Бьянкой и ее мужем? Какой будет скандал? Цицилия знала характер Бьянки, пожалуй, лучше, чем кто-либо. Еще когда они учились в школе, Бьянка приходила в крайнее возмущение при малейшей обиде и долго об этом помнила. В данном случае она старалась убедить себя, что все это страшно преувеличено. Однако дело, по-видимому, становилось серьезным. Может быть, это был перст судьбы, эта девушка из простонародья, явившаяся неизвестно откуда, предназначенная неизвестно для чего. Она была молода, не слишком красива, даже не умна. Все обаяние ее заключалось в какой-то своеобразной наивности. Цицилия неподвижно сидела, углубленная в созерцание ее образа. Не было на свете кобылицы, которая с горячей любовью смотрела бы на свое детище, на эту девушку. Не раздавалось мудрого ржанья в ответ на ее слабый плач. Никто не смотрел долгим внимательным взглядом на это маленькое создание, которое засыпало на своих тонких слабеньких ножках под лучами горячего солнца. Не было ушей, которые бы настораживались, и ног, которые брыкались бы, отгоняя от нее все другие живые существа. Все это проносилось в голове Цицилии. Мысли эти были слишком туманны, чтобы надолго оставаться в ее мозгу. Перевернув страницу, которую она не прочла, Цицилия вздохнула. Тима тоже вздохнула. «Ужасно интересно написано об этих червяках», — сказала она. «Сегодня вечером к нам кто-нибудь придет? «Сегодня к нам собиралась миссис Талент Смольпис. Она хотела привести одного молодого человека, сеньора Потци, Реджио Потци, или что-то в этом роде. Она говорит, что он будущий пианист». Цицилия слегка улыбалась. Она любила вышучивать такие торжественные фамилии. Эту черту своего характера заимствовала она, без сомнения, от Карфакса. Тима бросила свою книжку. «Хорошо, я уйду наверх. Если придет какой-нибудь интересный гость, пришли за мной, пожалуйста». Она стояла, потягиваясь, вся залитая светом, точно купаясь в нем всем своим телом. Затем, продолжительно и сладко зевнув, она потянулась подбородком прямо к солнцу, освещавшему ее лицо. Ее ресницы касались щек, уже слегка загоревших, губы ее приоткрылись. Легкая дрожь удовольствия пробежала по ее телу. Солнце золотило своими поцелуями ее каштановые волосы. «Да», — подумала Цицилия, — «если бы та, другая девушка была похожа на эту, тогда я бы могла понять». «Ах ты, Господи!» — воскликнула Тима. «Вот и они!» — и кинулась к двери. «Моя милочка», — проговорила Цицилия, — «если тебе надо идти, то скажи, пожалуйста, отцу». Минуту спустя вошла миссис Талент Смольпис. С ней вошел интересный бледный юноша с шапкой пепельных волос. Не безинтересно мельком остановиться на этом нередко встречающемся типе. Мать юноши была итальянка, отец — англичанин по фамилии Потц. Мальчика окрестили Уильямом. Если бы он происходил из рабочей семьи, то под именем Билля вертел бы ручку шарманки. Но так как он происходил из семьи буржуазной и в возрасте 4 лет играл Шопена, то перед его друзьями предстала нелегкая проблема. В самом начале его карьеры само небо способствовало ее разрешению. Выступи он на музыкальной арене Лондона под английской фамилией Потц, едва ли кто-нибудь обратил бы на него внимание. Но как раз в это время он получил письмо с родины своей матери, адресованное Эреджио сеньору Потци. Он был спасен. Простая перестановка двух первых слов, подстановка «ц» вместо «т», что, кстати сказать, не изменяло произношение фамилии, и добавление к фамилии «и» заставило весь Лондон признать в нем восходящее светило. Это был очень приличный молодой человек с изящными манерами, неоценимая находка для миссис Талент Смольпис, одной из тех женщин, которые никогда не бывают счастливы, если не покровительствуют появляющимся гениям. В то время как Цицилия их приветствовала, отчасти благожелательно, отчасти с затаённой усмешкой, в то время как она размышляла, кто кого в сущности хочет видеть, она гостей или гости ее, послышался испуганный возглас. «Мистер Персей!» «О, Боже!» — подумала она. Снаружи доносился шум А1 Даймлер, а сам мистер Персей приблизился к ним. «А я вздумал предложить вам проехаться», — сказал он. «Как поживает ваша сестра?» Увидя миссис Талент Смольпис, он прибавил. «Как вы поживаете? Мы с вами когда-то встречались?» «Да, я вспоминаю», — сказала миссис Таллин Смольпис. Её маленькие глаза сверкнули. «Помните, мы с вами беседовали о бедных». Если бы удалось проникнуть в душу мистера Персея, можно было убедиться, что он человек проницательный. Его взгляд, казалось, говорил: «Я не люблю таких женщин. Она вызывает смех, а я этого не люблю». «Да, вы мне о них говорили». «А вы, мистер Персей, только слушали о них, помните?» Мистер Персей сделал гримасу, отчего его челюсть отвисла. На момент обнажился его подлинный характер, и в этом характере было что-то страшное. Так бывает с бульдогами, которые совершенно неожиданно обнаруживают свой свирепый нрав. «Да, это тяжелая тема», — сказал он сурово. При этих словах в Цицилии что-то дрогнуло. Эти слова напомнили ей поговорку о здоровом человеке, который видит перед собой коробку с пилюлями и не хочет ее открыть. Разве ей и Стефану было бы не лучше тоже оставить ее закрытой? В эту минуту, к ее величайшему изумлению, вошел Стефан. Правда, она посылала за ним, но совершенно не ожидала, что он придет. Действительно, он пришел неспроста. Стефан не отправился в Ричмонд играть в гольф, чувствуя себя, как он говорил, не в своей тарелке. Он провел весь день в обществе своей трубки и древних монет. У него была самая лучшая коллекция, какую он у кого-либо видел. Его мысли вскоре незаметно для него самого перенеслись к Хиллари и молодой девушке. Он уже давно чувствовал, что ему легче уладить это дело, чем старине Хиллари. Поэтому, когда Тима просунула голову к нему в дверь кабинета и сказала, что пришла миссис Таллин Смольпис, он сейчас же подумал: «А, это деловая женщина. Не выйти ли мне к ней и не постараться ли кое-что из нее извлечь?» Чтобы понять отношение Стефана к миссис Таллин Смольпис, столь глубоко погруженной в современные социальные проблемы, следует помнить, что он принадлежал к тому обширному классу людей, которые, с одной стороны, слишком культурны, чтобы забыть, как это делал мистер Персей, обо всех неприятных проблемах, а с другой — не могут отрицать пользы современных общественных движений, которые должны сделать эти проблемы менее неприятными. Но он все-таки не решался что-нибудь предпринять из боязни быть выбитым из колеи. По своему характеру он не доверял ничему слишком женскому, а миссис Таллин Смольпис, несомненно, была слишком женщина. Ее заслуга состояла, по его мнению, в ее привязанности к благотворительным и прочим обществам. Он подсел к ней и навел разговор на ее капитальный труд «Девушка в опасности». Глаза миссис Смольпис впивались в лицо Стефана, как маленькие черные пчелки, отыскивавшие мед на всех цветах, которые расцветали. Она сказала: «Почему вы не постараетесь заинтересовать вашу жену нашей работой?» Само собой разумеется, что этот вопрос был для него совершенно неожиданным. Он совершенно не желал, чтобы его жена хоть немного увлеклась разрешением социальных проблем. Он покачал головой. «Не все одарены таким талантом». Вдруг голос мистера Персея заглушил все другие голоса. «Скажите мне, каким образом вы выколачиваете из них то, что вам нужно знать?» Миссис Таллин Смольпис едва могла произнести сквозь смех: «Ах, мистер Персей, какое очаровательное выражение! Положительно, нам следует заимствовать его у вас для наших докладов. Благодарю вас!» Мистер Персей поклонился. «Не за что». Миссис Смольпис опять обратилась к Стефану. «Мы имеем специальных обследователей. В этом преимущество таких обществ, как наше. Мы лично не испытываем никаких неприятностей, а ведь многие случаи хоть кого запугают. Это очень тонкая работа». «Иногда вы ставите им ловушки», — сказал мистер Персей. «То есть, я хочу сказать, вам ставят ловушки». «Ха-ха!» Глаза миссис Таллин Смольпис обратились в его сторону. «Редко», — сказала она, и, обращаясь главным образом к Стефану, продолжала. «У вас есть какой-нибудь особый случай, который вас заинтересовал, мистер Делисон?» Стефан бросил вопросительный взгляд на Цицилию, причем сделал это так неумело, чисто по-мужски, что миссис Смольпис поняла даже и не глядя. Ей было труднее заметить, что ответила Цицилия, но все-таки она это сообразила раньше, чем он. «Лучше немного подождать», — — ответила Цицилия, приподняв левую бровь и правый угол нижней губы. Соединив все это воедино, миссис Мольпис всем своим существом почувствовала, что тут идет речь о маленькой натурщице. И она вспомнила интересный момент в омнибусе, когда один из ее знакомых так быстро из него выскочил. Но что бы ни чувствовала миссис Мольпис, в этом не было никакой опасности. В том круге, где она вращалась, говорить о скандалах не полагалось. Можно было только делать намеки и, во всяком случае, не проявлять особого интереса. А кроме того, она была слишком добродушна и слишком ценила любовь к жизни, чтобы мешать кому-нибудь эту жизнь любить. Но, во всяком случае, все знать было очень интересно. «Ну, как обстоят дела с этой маленькой натурщицей?» «Это та самая девушка, которую я видел?» — спросил мистер Персей со своей обычной проницательностью. Стефан бросил на него такой взгляд, какой бросал на свидетелей, дающих показания. От этого взгляда кровь у них застывала в жилах. «Он совершенно невозможен», — подумал Стефан. Маленькие темные пчелки, сидевшие на лице миссис Таллен Смольпис ниже ее черных волос, причесанных по итальянской моде раннего возрождения, спокойно высасывали мед с лица Стефана. «Мне показалось, — сказала она, — что девушка очень симпатична». «Да», — пробормотал Стефан. «Я боюсь, что тут кроется некоторая опасность». И он посмотрел на Цицилию. Не прекращая беседы с мистером Персеем и сеньором Эреджио Поцци, Цицилия приподняла левую бровь. Миссис Таллен Смольпис поняла ее так: «Говори откровенно, но осторожно». Но Стефан истолковал это совершенно иначе. Для него это значило: «Кой черт ты на меня смотришь?» Он почувствовал себя оскорбленным и поэтому отрывисто произнес: «Как бы вы поступили в таком случае?» Миссис Таллен Смольпис слегка отвернулась и с истинно чарующей улыбкой мягко спросила: «В каком случае?» Ее маленькие глаза вонзились в Тиму, которая вошла в комнату и стала что-то шептать матери. Цицилия встала. «Вы знакомы с моей дочерью?» — сказала она. «Извините меня, пожалуйста, я сейчас вернусь. Мне очень жаль». Она направилась к двери и бросила беглый взгляд назад. Это был один из моментов, которые в обществе весьма ценятся теми, кто успел ретироваться. Миссис Таллен Смольпис улыбалась. Стефан смотрел на свои ботинки. Мистер Персей восторженно уставился на Тиму. Тима же сидела совершенно прямо и спокойно разглядывала несчастного Эреджио Поцци, который никак не мог заставить себя вступить в разговор. Выйдя из комнаты, Цицилия остановилась, чтобы несколько успокоиться. Тима сказала ей, что Хиллари ждет ее в столовой и хочет непременно ее видеть. Как и большинство женщин ее класса, Цицилия была выдержана, проницательна, обладала изощренным умом, что давало ей значительные преимущества в подобных ситуациях. Она встретила Хиллари совсем иначе, чем некогда Стефан. Тот сейчас же обнаружил, что у него было на уме. Цицилия отнеслась к нему сердечно. Такое отношение к брату мужа установилось у нее с давних пор. Это отношение было почти сестринское, но, впрочем, не совсем. «Мы понимаем друг друга, насколько это следует и насколько должно быть. Нам известно самое плохое. И мы любим встречаться друг с другом, так как между нами преграда, что делает наши взаимоотношения почти пикантными». Она подала ему мягкую маленькую ручку и стала говорить о посторонних вещах. Она видела, что провела Хиллари, и это доставляло ей большое удовольствие. Но она сильно взволновалась, когда он сказал: «Я хочу поговорить с вами. Вы, вероятно, знаете, что мы говорили вчера со Стефаном». Цицилия кивнула головой. «Я говорил с Бьянкой». «А?» — произнесла Цицилия. Ей очень хотелось знать, что говорила Бьянка, но она не решалась спросить. Его сдержанный иронический взгляд не предрасполагал к этому вопросу. Цицилия ждала, что будет дальше. «Вся эта история мне ужасно опротивила», — продолжал он. «Но я непременно должен как-нибудь устроить этого ребенка. Не могу же я ее бросить в трудном положении». «Хиллари», — мягко обратилась к нему Цицилия, которую вдруг озарила новая мысль. у меня в гостиной миссис Таллинт Смольпис. Она только что говорила со Стефаном об этой девушке. Может быть, пройдете туда и уладите с ней это дело?» Хиллари несколько мгновений молча смотрел на своячницу. «Нет. Очень благодарен, я об этом сам позабочусь». Цицилия воскликнула. «Боже мой, что это значит, Хиллари?» «Я хочу положить этому конец». Цицилии понадобились весь ее такт и умение держать себя, чтобы скрыть охватившее ее смущение, когда она услышала эти слова. «Какой конец? Неужели он под этим подразумевал свой разрыв с Бьянкой?» «Мне надоели все эти мещанские сплетни об этой несчастной девушке. Я подыщу ей другую комнату». Цицилия облегченно вздохнула. «Не пойти ли мне вместе с вами? Как вы думаете?» «Это будет очень мило с вашей стороны», — сказал он сухо. «Мои поступки начинают возбуждать подозрения». Цицилия вспыхнула. «Какой вздор! Но если я пойду с вами, никто не сможет делать никаких намеков. А думали ли вы, Хиллари, что если она будет продолжать работать у моего отца, я скажу ей, чтобы она этого больше не делала?» Сердце Цицилии затрепетало. Во-первых, от радости, во-вторых, от расположения к Хиллари. «Но ведь для вас будет ужасно трудно», — сказала она. «Вы терпеть не можете действовать в таком направлении». Хиллари кивнул головой. «Но я боюсь, что это единственный выход», — торопливо продолжала Цицилия. «Конечно, отцу не следует сообщать никаких подробностей. Пусть он думает, что она просто переутомилась». Хиллари опять кивнул головой. «А не приходило ли вам в голову вот такое соображение? Как бы ни стали еще больше сплетничать, если вы ее увезете оттуда?» Хиллари пожал плечами. «Это разозлит Гукса», — прибавила Цицилия. «Пусть». «Впрочем, конечно, если вы не будете с ней после этого встречаться, они ничего не скажут». «Я не буду с ней встречаться после ее переезда. Если мне удастся избежать...» Цицилия взглянула на него. «Это очень хорошо с вашей стороны». «Что хорошо?» — спросил он. «Как что? Да ведь вы принимаете на себя все эти хлопоты. Но разве действительно необходимо, чтобы вы что-нибудь предприняли?» Взглянув ему в лицо, она поспешно продолжала. «Да-да, конечно, так будет лучше. Ну, так отправимся. Ах, эти несносные гости, подождите меня 10 минут». Через несколько минут, надев шляпу, она стала раздумывать. Почему Хиллари всегда хотел, чтобы она помогла ему? Со Стефаном складывалось совсем иначе. Они не имели почти ни малейшего представления о том, куда идти, и, наконец, отправились по направлению к Бейсвотер. Прежде всего, нужно было подыскать ей помещение подальше от Хоун-стрит. Они перешли через Брод-Уок и на длинной серой улице почтенного и мрачного вида нашли то, что искали. На окне одного из домов висел билет о сдаче в наймы комнаты с мебелью. К ним вышла высокая женщина, очень худощавая, с простонародным выговором. Они стояли в коридоре. Вверх шла лестница. Стены были оклеены глинцевитыми обоями, желтые квадратики были окаймлены узенькими красными полосками. На стене висел календарь. Под ним стояла стойка для зонтиков. Из маленького полутемного прохода шли две двери. Они были закрыты и производили мрачное впечатление. Выкрашены они были в розово-красный цвет. Затем виднелись еще две полуотворенные двери с тусклыми стеклами. Там, на улице, откуда они вышли, шел дождь с градом. Хиллари открыл дверь, но холод проник в этот мрачный дом. «Вот комната, мадам», — сказала хозяйка, открывая одну из закрытых дверей ржавого цвета. Комната была оклеена обоями и отделялась от соседней комнаты двустворчатой дверью. «Иногда я сдаю эти две комнаты вместе, но теперь одна из них занята. В ней молодой человек из Сити, поэтому другую комнату я отдаю дешевле». Цицилия взглянула на Хиллари. «Право, не знаю». Квартирная хозяйка быстро повернула ручку двери, показывая, что дверь не может открыться. «Ключ у меня. На дверях с обеих сторон задвижки». Успокоенная этим сообщением, Цицилия прошлась по комнате, насколько это позволяла расставленная мебель. Ее нос сморщился так же, как у Тимы, когда та рассказывала о Хоун-стрит. Вдруг она обратила внимание на Хиллари. Он стоял спиной к двери. На его лице застыло какое-то странное, горькое выражение. Такое выражение могло бы быть у человека, который встретился лицом к лицу с олицетворением уродства и который ощущает, что оно находится не только вне его, но и в нем самом. У него был вид человека, который думал, что он поступает по-рыцарски и вдруг убеждается в обратном. Вид человека, отдающего приказания и знающего, что он сам бы их не исполнил. Заметив этот взгляд, Цицилия заторопилась. «Что ж, здесь все очень мило и чисто. Мне кажется, это подходит. Вы, если не ошибаюсь, сказали, что хотите за комнату 7 шиллингов в неделю? На 2 недели мы, во всяком случае, берем ее». Слабый проблеск улыбки в первый раз промелькнул на суровом лице женщины и в ее голодных глазах, смягченных терпением. «Когда она переедет?» «Как вы думаете, Хиллари?» «Не знаю», — проговорил он. «Чем скорее, тем лучше, раз уж так решено. Завтра или послезавтра». Он бросил взгляд на постель, прикрытую полосатым покрывалом, и вышел на улицу. Ливень кончился, но дом выходил на север, и солнце никогда не освещало его.